но не пожелал воспользоваться этим преимуществом, хотя мы были вдвойне врагами, поскольку я оскорбил его первый и поскольку я англичанин. Поблагодарите же его, сударыня, если вы хоть сколько-нибудь привязаны ко мне». Миледи слегка нахмурилась. Едва уловимое облачко пробежало по ее лбу, а на губах появилась такая странная улыбка, что Д'Артаньян, заметивший эту сложную игру ее лица, невольно вздрогнул. Брат ничего не заметил. Он как раз отвернулся, чтобы приласкать любимую обезьянку Миледи, схватившую его за камзол. «Добро пожаловать, сударь», — сказала Миледи необычайно мягким голосом, звук которого странно противоречил признакам дурного расположения духа, только что подмеченным Д'Артаньяном. «Вы приобрели сегодня вечные права на мою признательность». Тут англичанин снова повернулся к ним и начал рассказывать о поединке, не упуская ни малейшей подробности. Миледи слушала его с величайшим вниманием, и, несмотря на все усилия скрыть свои ощущения, легко было заметить, что этот рассказ ей неприятен. Она то краснела, то бледнела и нетерпеливо постукивала по полу своей маленькой ножкой. Лорд Винтер ничего не замечал. Кончив рассказывать, он подошел к столу, где стояли на подносе бутылка испанского вина и стаканы. Он налил два стакана и знаком предложил Д'Артаньяну выпить. Д'Артаньян знал, что отказаться выпить за здоровье англичанина значит кровно обидеть его. Поэтому он подошел к столу и взял второй стакан. Однако он продолжал следить взглядом за Миледи и увидел в зеркале, как изменилось ее лицо. Теперь, когда она думала, что никто больше на нее не смотрит, какое-то хищное выражение исказило ее черты. Она с яростью кусала платок. В эту минуту молоденькая и хорошенькая субретка, которую Д'Артаньян уже видел прежде, вошла в комнату. Она что-то сказала по-английски лорду Винтеру. И тот попросил у Д'Артаньяна позволения оставить его, ссылаясь на призывавшее его неотложное дело и поручая сестре еще раз извиниться за него. Д'Артаньян обменялся с ним рукопожатием и снова подошел к Миледи. Ее лицо с поразительной быстротой приняло прежнее приветливое выражение, но несколько красных пятнышек, оставшихся на платке, свидетельствовали о том, что она искусала себе губы до крови. Губы у нее были прелестны, красные, как коралл. Разговор оживился. Миледи, по-видимому, совершенно пришла в себя. Она рассказала Д'Артаньяну, что лорд Винтер не брат ее, а всего лишь брат ее мужа. Она была замужем за младшим членом семьи, который умер, оставив ее вдовой с ребенком. И этот ребенок является единственным наследником лорда Винтера, если только лорд Винтер не женится. Все это говорило Д'Артаньяну, что существует завеса, за которой скрывается некая тайна, но приоткрыть эту завесу он еще не мог. После получасового разговора Д'Артаньян убедился, что Миледи его соотечественница. Она говорила по-французски так правильно и с таким изяществом, что на этот счет не оставалось никаких сомнений. Д'Артаньян наговорил кучу любезностей, уверяя собеседницу в своей преданности. Слушая весь этот вздор, который нес наш гасконец, Миледи благосклонно улыбалась. Наконец настало время удалиться. Д'Артаньян простился и вышел из гостиной счастливейшим из смертных. На лестнице ему попалась навстречу хорошенькая субретка. Она чуть задела его, проходя мимо, и, покраснев до ушей, попросила у него прощения таким нежным голоском, что прощение было ей тотчас даровано. На следующий день Д'Артаньян явился снова, и его приняли еще лучше, чем накануне. Лорда Винтера На этот раз не было.